Помню тихий летний вечер, солнце скрылось за дома, как хрустальная снежинка в окна гостей синева. За окном все ярче звезды освещают небосвод, и неведомый фонарчик от звезды к звезде идет. Никуда бы не ушла.